Глава 18. Раздался протяжный, басистый и дробный удар на колокольне станичного храма. Еще спавшие казаки проснулись теперь, и много лбов на станице перекрестилось. Что это? Ничто за утреннее. Праздника нет. Пожар, может? Нету. Нигде не горит? Чудно. Другой удар. Сильнее, гуще, звучно пролетел над всеми хатами казацкими и улетел из станицы в степь. Чудно. Пойти опросить, а может, то и пожар. Третий удар запоздал немного, и вдруг с гулом, словно бросился вдогонку за первым, и затем раз-два загутел басисто колокол над всей окрестностью. Густые, торжественно протяжные волны звуков то замирали, то густели снова, и, колыхаясь, дрожа в воздухе, покатились одна за другой из станицы во все края онемелой и безлюдной степи. Верст за 10 отдыхавшая стая журавлей прислушалась пугливо к этому гулу и расправляла крылья, чтоб взбахнуть в поднебесье. Чудное дело! Альсполох! Что это у хаты старшинской? На ножи лезут! Аль беда! Ах ти! Войсковая рука режет! Чумаков душегуб, Господи Боже! Зашевелилась станица. Колокол все гудит. И все несутся невидимкой через станицу, словно догоняя друг дружку, гулливая и звучная волной. Из всех хат выбегают казаки и казачки на улицу. Кто ворочается, кто бежит далее, кто толчется на месте, озаряется и спрашивает бегущих. Кучки казаков лезут через плетень в огородах в слободу. У всех хат слышатся голоса. Сполох! Аль беда! Аль пожар! Чеку убили! Режется, Господи Иисусе! Схлипывала старуха у калитки. Света представления! Где Акулька-то? Запирай ворота! Буди батьку! Где жена? «Чику убили! Убери тотелка, пришибут!» 90-летний казак Стратилат вылез на крылечко, ахнул и стал креститься. «Да вон оно! Не стерпели! Творец милостливый, слышь! Убили кого-то!» «Байски, что ли, с пушками?» — спрашивает здоровенная казачка, выкатившись за ворота. «Вся она в саже, а из-за заткнутого подола сыплются уголья». «Тебя, шо ль, палить, друфа?» — смеется бегущий казак. «Ишь, расписалась!» «Слышь, убили! Касатушки убили! Кого? Голубчик-то кого?» «Кого, дура?» «Егоршка! А, Егоршка!» — шамкает бегущему из окошка седая, как лунь, голова. «Не горит ли?» «Горить, да не огонь! Сиди, дедусь, урхи в хате!» Режутся казаки. Чека пронесся в шинок и выскочил вновь оттуда с десятком казаков, что еще с вечера там ночевали. «Бочку выкачу, братцы!» «Так вот вперед!» И бросил кошель на пороге и бежит далее. Кучка из шинка рассыпалась с гулым и криком. «Ого-го! Похлеб! Малолетки, бежи хлябать!» Атаман Чумаков проявился. «Убит Марусенок! Шапку ту! Шапку забыл!» Со всех хат, со всех краев станицы выскакивает и сбегается народ. Кто шапку нахлобучивает, припускаясь рысью, шашку из ножен тащит, кто кафтан натягивает, держа пистолет в зубах. Безоружные хватаются за дубье, за вилы, за что попало на дороге. И крики без конца. «Заржавела, родимая, без работы! Убирай, ребят! Притворись снутри! Где винтовка? Ух, бабье! Винтовку! Стой, брось ведро-то, давай коромысло! Все лучше! Марусенка убили! Марусенка убили!» Словно разоренный муравейник кишит станица. Перепуганные нежданно скот и птица мечутся по улице от одних бегущих под ноги другим. Гудят невидимые волны звуков, а по слободе черная и белая людская волны катятся. Старейшины заливают ее со всех сторон, а оттуда тоже, словно волна, обитая скалой, рассыпаются по станице кучки казаков с дикими криками. «Вырезай старшинскую руку! Будя им люто, воедом есть! Игнашка, вали к Герасиму! То-то гоже! В раз всю хату вырежем! Ну, жутко нонь будет в старшинской руке!» Гул повсеместный, беготня. В иных углах ярая схватка, выстрелы, стоны, одурела станица и, скоро очнувшись, оробела того, что натворила. Колокол смолк. Тихо вдруг стало в воздухе. Да и на станице тише. Вся толпа скучилась в одном месте, в середине станицы, близ хаты, где целую семью Герасимова, войсковой руки, а не старшинской, вырезали душегубы свои ради мести. Ох, грех какой! Зарубины заварили. Чумаков, бегун, всему заводчик. Изволочить теперь всю столицу волокита приказная из Яицка. Старшинской руки десятерых зарезали и задавили. А сколько их на конях теперь? А кто в поле удрал? А кто прям в Яицк в канцелярию с доносом? Не пройдет трех дней, нагрянет суд. А все Чумаков 2 года в бегах был, вот проявился и начудесил. Братцы, станишники, раздался над толпой голос Чумакова. «Атаманы молодцы! Великий грех-то вышел! Лихая беда стряслась, Бог видит! Не хотел я вас в беду-то эту вводить! Да не стерпела душа-то, как Марусенку убили! Сами ведаете, какие злобства чинил Матвей! Как истумил злодеть всю станицу безысудностью, изветами да ссылкой! Простите, атаманы-то каюсь! Нагрянет теперь на станицу яицкая расправа! Ну вот что!» Молвлю я, атаманы, коль заодно сгибать казаку, так уж лучше ружайся, казак, и сдавайся-то с бою. Чья возьмет? Оружайся! Кричат в ответ. Заодно сгибать, то чья еще возьмет? Но не таков еще лих наш, как чаете вы, атаманы. Может, Господню милостью и щедротой выручимся мы из беды, и не пойдет станица в ответ за грех-то свой. Отдохните мало по домам, и будет повешение. Собирайся, громада, к Чикиной хате, на старый дедов лад, круги казацкие. А старшиной кого ж теперь? Чику? Люба! Люба! Люба! Чике старшиной быть! Чике! Зарубину! Зарубину! И поведет чека вам весть добрую, и рассудите в кругу, что предприять. Люба ли атаманы? Любо, Любо, Майдан! Назвался груздем, то полезай в кузов. И расходится понемногу толпа по хатам, и многие качают головами. Ох, грех-то, грех какой!